пробитым насквозь железным ржавым гвоздем идеи, раненым в голову беспокойством еще не созданного. А я часто просыпаюсь спокойным. Когда появится холодный пот от жаркого вдохновения, брошу все, что делаю сейчас, ради пропасти неизведанного. Хотя и не раз были в моей жизни роли, требующие определенного психологического отклонения, выворачивания себя наизнанку, до полного нервного истощения, как это было в работе над образами Раскольникова, князя Мышкина, Ивана Грозного. Все равно, до какой бы степени не приходилось себя выкручивать, надо, чтобы снова появлялась необходимость делать это. Лишь бы опять возникала цель, которая требует от тебя такой выкладки, возникали бы новые задачи. Из меня, видимо, некий элемент драматизма не вытравлен, этот ген не уничтожен. Загораюсь идеями, люблю талантливых людей. Но при этом у меня нет комплекса самоутверждения. Могу отдать роль другому артисту, если вижу, что он талантливее меня. Я это интуитивно ощущаю. Может быть, из-за этого в каких-то вещах я и проиграл. Зато выиграл по-человечески. Но далеко не всегда бывает так, что тебя со всем этим сразу понимают и принимают. А крестными отцами своими в кинематографе считаю режиссера Валерия Ланского в современной тематике и Евгения Матвеева в классическом репертуаре. По-настоящему все началось с «Приезжей». Ланской первым сломал в моем сознании стереотип восприятия кинематографического образа, что называется, обратил глаза мои в душу. Между нами возникло потом уже полное взаимопонимание, но далеко не сразу. У него есть такое интересное признание, оставшееся в печати. Вот оно. Откровенно говоря, Михайлов поначалу мне не понравился. И не понравился не как человек, а как кандидат на ту роль, которую предлагал сценарий Артура Макарова. Мне казалось, что наш герой должен быть иным, и внешность у него другая, и темперамент. К тому же Михайлов очень своеобразно видел заявленный характер, что также шло вразрез с моими представлениями. Лишь благодаря настойчивости второго режиссера была сделана еще одна кинопроба. Михайлов снова появился в группе. А когда съемка закончилась, стало ясно, что я был неправ. Именно этот актер, ну и прочее, всякие хорошие слова потом. В общем, дальнейшие наши поиски шли уже вместе. Моему герою, деревенскому удалому шоферу Федору Бариневу, в фильме «Приезжие» пришлось с головой погрузиться в сложные метания совести, испытать ломку собственного гордого характера. И выйти к открытию доброты в себе, к открытию душевного тепла. И все это из-за внезапно вспыхнувшей любви к молоденькой учительнице, приехавшей в село из города. Он ведь чем интересен, шофер Баринев? Живет деревенский баловень, а драгоценных свойств души своей не ведает, не знает. Пока высокое чувство ответственности за судьбу другого человека – не вознесет его над собой прежним. И какие тут сильные и тонкие переживания идут, и как он крепко задумывается над своей жизнью, преображается, надежным становится парень, на плечо которого можно опереться. Я говорю это о драматургии, а о том, как я сыграл, судить не мне, а зрителю. Это энергетика образа, если он верно сыгран, должна потом передаваться и зрителю. Но к этому можно только стремиться. А вот уловить, происходит потом это таинство в полной мере или нет, человеку уже не под силу. Тут недалеко и до самообольщения.